28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 20A. Карл Шрёдер. Призыв к прыжку. «Вот как я встретила твою маму. Мы выпрыгнули из самолета на высоте 30 тысяч футов над Атлантическим океаном, на макушку гиганта, висящего в воздухе, необыкновенного и такого огромного, что вокруг него во все стороны едва был виден сверкающий горизонт. Хочешь вернуться?» Натягивая перчатки без пальцев, Лена бросила озорной взгляд на Каллиопу Найл. «У тебя сейчас такой вид, будто тебя вырвет». Каллиопа покачала головой. «Я что, опять отстаю?» «Нет, просто задумалась, представила, как буду рассказывать об этом детям и внукам, если появятся». «А почему тебе их не завести? Из-за того, что ты такой фрик, никто тебе не доверяет с тех пор, как ты исчезла таинственным образом вместе с тем полным пассажиров самолетом, а через 20 лет опять появилась непонятно откуда? Похоже, ты именно это имеешь в виду». В ответ Каллиопа опять покачала головой, но едва заметно. Они уже были близки к точке выброса. 30 тысяч футов над уровнем моря, но только 20 над гигантским белым изогнутым монстром, куда они собрались приземлиться. «Или причина в том, что ты была профессиональным армейским парашютистом, специализирующимся на высотных прыжках в открытых пространствах, и даже подумать не можешь теперь о том, чтобы заняться чем-то другим». Теперь Лена приблизилась к сути дела, но времени у них не было. Пристегивая кислородную маску, Каллиопа сказала: «Нет, причина в том, что я лесби». Первые недели после возвращения привели ее в растерянность. Начальный опрос она выдержала лучше многих других пассажиров, главным образом благодаря тому, что как военный принимала факты, не рассуждая, и ожидала приказов. Отчего стало только хуже, когда приказа не поступило. Никто не имел ответа на вопрос «что же дальше?», который неотвратимо вставал перед каждым из пассажиров. В итоге им всем пришлось поодиночке или, держась друг за друга, покинуть карантин и выйти наружу, узнать, во что превратился мир, пока их в нем не было. Некоторые вещи не изменились. Например, ипотека. Детишки смеялись и бегали, как всегда, хотя их родители, которые были морскими котиками или морпехами, когда Каллиопа их знала юными и самоуверенными, казалось, почти и не повзрослели. И в этом была проблема. Даже то, что с виду не изменилось, на самом деле стало другим. Да, ипотека существовала, но это был договор не с банком, а с DAO, демократической автономной организацией, по сути, с онлайн-программой и искусственным интеллектом. Пока Каллиопа была в том долгом-долгом полете, интернет сожрали блокчейны, но мир от этого, кажется, только выиграл. Среди послеполетных лекций одна о крахе топливной промышленности на основе ископаемого топлива заняла целый день. Событие произошло вскоре после того полета, шокирующе неожиданно, а с крахом этих отраслей канул в лету и баланс политических сил 20 века. Нации-монополисты топливной индустрии внезапно оказались не у дел. Судоходство рухнуло. Железные дороги, трубопроводы и стратегические альянсы разваливались и ржавели. Перемены еще продолжались. Никто не знал, какими будут окончательные последствия. Но, к счастью, такие диверсифицированные экономики, как американская, пока справлялись со штормом. Крупнейшим ударом, которого больше не отрицал никто, стало катастрофическое изменение климата. Вызов, брошенный всему миру, привел к решениям, которые Каллиопа, несмотря на весь свой цинизм, сочла поистине вдохновляющими. Процесс борьбы, открытий и воплощения идей продолжался, и его масштабы были сопоставимы с полетом к Луне в 60-е. За каждым углом поджидал новый удар, напоминая, что она больше не в Канзасе, или в ее случае не в Нью-Джерси. Она привыкала к очкам дополненной реальности, которые теперь носили все, но когда вышла из карантина и, наконец, совершила прогулку по городу, то с удивлением обнаружила, что большинство улиц перестроены и заменены парком. Деревья среди бульваров. «А эти летающие машины?» — смеясь говорила она Лене, когда они сидели за пивом в маленьком кафе на набережной Сан-Франциско 3 ночи назад. «Кто мог представить такое?» Во время учебы инструктор объяснял Каллиопе, тогда наивной и юной, почему машины никогда не смогут летать. «Для этого пришлось бы использовать гигантские лопасти, а если бы и удалось подняться, как на картинке из старой популярной механики, обратный поток повыбивал бы все окна в доме. Турбины оглушили бы и женушку в фартуке из 50-х, и пару машущих на прощание детишек. А если забыть на крыше машины кофейную чашку, когда ты помчишься со скоростью 200 миль в час, она превратится в ракету и точно прибьет какого-нибудь несчастного пешехода. Не, Калли, машинам никогда не летать». Они оказались совсем простыми. Когда она в первый раз увидала взлет, всего пару недель назад, почти не почувствовала струи воздуха, а дрон, питавшийся от батареи, уже завис над землей в сотни метров. Мотор работал почти беззвучно. Дрон выпустил 4 управляемых меньшими дронами прочных троса, и те захватили стороны безмоторной капсулы, стоявшей на площадке из гравия перед чьим-то домом. Дроны-перехватчики наблюдали за всем, что могло упасть. По всему городу имелись резервные двигатели и площадки для аварийной посадки. Система была, на удивление, дешевой, бесшумной и безопасной. Каллиопа принимала все это, как и онлайн, многонациональность, самоуправляемые общие ресурсы, делегативную демократию, антивозрастные лекарства и фабрики на Луне. Но как-то у нее случилась ситуация из разряда «почему никто не подумал мне рассказать», которая, как оказалось, изменила ее жизнь так же сильно, как и 20-летнее отсутствие. Она гуляла по Сан-Франциско, свернула за угол, ожидая увидеть бухту и мост Золотые Ворота. Район был знакомый, и она знала, чего ожидать. Конечно, они там были. Но нечто немыслимое и гигантское, нависающее над ними, уменьшило их, как детскую диораму, настолько, что мозг Каллиопы отказывался принимать эту мысль. Она, оглушенная непостижимой паникой, поднимала глаза все выше и выше. 5000 футов. 10. Скользила взглядом по изгибу сферы. Должно быть около мили диаметром. Она висела над заливом, как безмятежная туча из детского мультика. Едва различимые линии спускались от нее к какому-то белому строению на Алькатрасе. Казалось, никто из пешеходов или водителей не обращает на нее никакого внимания. Вторжение. Такой была ее первая внятная мысль. Все это как-то связано. Должно быть связано. Ее исчезновение на 20 лет. Странное миролюбие нового века, в которое она попала. А вокруг не люди. Андроиды или что-то вроде того, и она должна... Несмотря на весь ужас, Каллиопа не могла не попробовать разобрать мелкую надпись вдоль края сферы. Потребовалось несколько секунд, чтобы обрывки сложились в предложение. Служба противодействия ветрам области залива. И да, в последующие несколько дней она с безумными глазами и со словами «почему вы мне об этом не рассказали» доставала и консультантов, и своего адвоката, и случайных людей. Но все же одно стало просто и ясно. Момент, когда Каллиопа увидела первый аэростат, ее зацепил. Она не помнила первых секунд прыжка. Какая-то амнезия прошла через ее жизнь, как сжатая версия этих 20 лет. Теперь, после возвращения, она просыпалась ночью, гадая о том, что случилось с ней за это пропавшее время. «Со мной кое-что происходит. — смеясь, ответила Лена, когда Каллиопа ей рассказала. «Я писаюсь». Она неожиданно закружилась в воздухе, слишком разряженном для парашюта. В прошлом свободное падение на такой высоте всегда казалось Каллиопе волнующим и пугало, но так было на высоте авиалайнеров. На этот раз все иначе. «Ты прыгнула с высоты куда большей, и посмотри на себя». Она не могла отвести глаз от великолепного, залитого солнцем бока аэростата, куда они с Леной нацелились приземлиться. Аэростат был сломан. Нет, он еще летал. Даже ядерный взрыв не уничтожил бы нечто такое громадное. Но мозг, который его направлял, разрушился, и теперь он дрейфовал. Большие двери, ведущие внутрь, были закрыты. Внизу, на целую милю над волнами Атлантического океана, свисали опоры и кабели. Людей там не было. Лишь тысячи тонн порошкового известняка. Он был бы бесценным спасением, как смягчитель изменения климата, если бы удалось до него добраться. «Дело обстоит так», — говорил представитель компании-посредника. «Для этой работы потребуются уникальные навыки, плюс люди, достаточно сумасшедшие, чтобы ее выполнить. Это будет опасно. Мы не хотим потратить на вас все наши деньги, чтобы вы в последний момент отступили». «Я думаю, вы понимаете», — сухо ответила Каллиопа, «что я и так уже потеряла все». Сейчас они с Леной в каждый момент действовали идеально слаженно. Каллиопа жила ради этого ощущения. Она дернула за кольцо и ощутила рывок раскрывшегося за спиной парашюта. Раздувающееся справа пятно сказала ей, что и Лена сделала то же самое. Вершина сферы — огромная цель, в которую не попасть трудно, но ветер здесь был непредсказуем. Каллиопа и раньше прыгала с такой высоты, но никогда еще не приземлялась на что-либо на высоте. Как и никто другой, горы не в счет. Что и стало одной из причин, по которой никто не брался за эту работу. А Лена? Каллиопа знала о ней лишь то, что ее отвергли семья и церковь. Нетрудно понять, почему, даже если сама Лена отказывалась признавать это. Она разберется с этим потом. Сейчас приближался момент посадки. Каллиопа приземлилась, перекатилась в бок, стараясь не спутать стропы, рывком встала на ноги, когда парашют поймал порыв ветра, отстегнулась и снова упала. Лена сучила ногами, но разрыв между ней и металлической верхушкой аэростата ширился, а не сокращался. Ее с каждой секундой относило все дальше по склону. Каллиопа побежала за ней. Ей хотелось закричать «Действуй!», но маску снимать нельзя, она сразу потеряет сознание. Лена могла продолжить спуск, поймать ветер и спуститься в океан. Ее подберут, но Каллиопа, скорее всего, не сможет закончить миссию в одиночку. И самое худшее — приближался шторм. Возможно, это их единственный шанс, прежде чем этот несчастный аэростат унесет к южноамериканскому побережью. Чилийцы собьют его ради металлолома. Еще Лена могла отстегнуть парашют, упасть и перекатиться, как Каллиопа. Она выжидала чересчур долго. Сейчас это было самоубийством, но все же она это сделала. Каллиопа наблюдала, как колокол парашюта Лены уносится вверх и дрейфует, как умирающая медуза, в то время как сама Лена подпрыгивает и все быстрее скользит по краю сферы диаметром в милю. Каллиопа, старавшаяся держаться как можно дальше от уклона, едва могла разобрать объект внизу, за который пыталась зацепиться Лена. Это была радиомачта. Лена исчезла за металлическим горизонтом. Она либо упала вниз с высоты 2 миль и разбилась насмерть, либо осталась жива. И Каллиопа, оставшаяся в одиночестве на спине невообразимо огромного белого кита, никак не могла узнать, что случилось. «Да, но как он держится в воздухе?» «Должно быть, он полый». Тем вечером, когда Каллиопа впервые увидела этот ветрогенераторный аэростат, она направилась на Алькатрас и села на первый попавшийся экскурсионный вертолет. Она засыпала гида вопросами, пока дети не начали жаловаться родителям. «Хитрость тут в соотношении площади поверхности и объема», — говорила гид. «По мере увеличения размера сферы, объем растет быстрее, чем площадь поверхности. Бакминстер Фуллер первым указал на значимость этого для таких структур, как геодезические сферы. При определенном размере не имеет значения, из чего она сделана. Если сфера полая, разница в температуре воздуха внутри и снаружи даже на 1 градус делает ее летучей. Даже если она будет сделана из бетона, она просто...» Она махнула рукой. «Просто улетит». Первые аэростаты использовались для доставки добываемых на Луне металлов. Одно из первых производств по добыче ископаемых на Луне начал дотком-миллиардер с нереально злодейским именем Дэвид Дредд. Он выстроил простейшую катапульту, которая стреляла по Земле глыбами чуть расплавленной лунной почвы. Эта система могла работать на солнечной энергии в режиме 24/7 и работала. Непрерывный поток, богатый железом руды, падавший в южную часть Тихого океана, вызвал обширное цветение водорослей, которые абсорбировали из атмосферы десятки тысяч тонн СО2. Погибшая биомасса опускалась на дно океана, сокращая углероды. В лунных глыбах, помимо железа, было много драгоценных металлов. Дредд хотел получать их как-то иначе, не одним лишь улавливанием бейсбольной перчаткой. Он прочел исследование, где доказывалось, что в космосе можно выдувать сколь угодно большие пузыри из смолы. Он рискнул потратить несколько миллионов на запуск проекта, и действительно, оказалось, что на орбите легко выдуть сферу шириной в милю. Смола дешевая, на пузырь ее нужно немного, и поэтому проект оказалось легко запустить. «А как только пузырь застывал, — говорила гид, — можно было войти в него и металлизировать изнутри с помощью так называемого парового осаждения. Дредд мог собрать лунный металл на орбите, испарить внутри большого пузыря и создать аэростат, и тогда он мог буквально сбросить его». Сбросив скорость до суборбитальной при помощи двигателей противодействия, аэростат весом в 50 тысяч тонн мог буквально проскользнуть через верхние слои атмосферы, как пляжный мяч, через лес поднятых рук. Иногда они падали в течение нескольких дней, прежде чем замедлиться и начать медленно оседать в ионосфере, стратосфере и, наконец, в тропосфере. И в конце концов, шар из золота, платины или алюминия, наполненный воздухом и нагретый солнцем, зависал над океаном в ожидании, когда его подберут. В Сан-Франциско алюминиевый аэростат использовали как парус для сбора энергии ветра, подсоединив его к генераторам на Алькатрасе. Некоторые сферы стали плавучими гостиницами, другие — военными базами. Сотни сфер теперь усеивали небо Земли. Сфера Каллиопы была грузоподъемником. Она должна была распылять известняк из Австралии над Тихим океаном, и она, и еще примерно дюжина аналогичных, старались снизить кислотность морей. Оставалась надежда, что большой барьерный риф оживет до того, как уйдет весь СО2, если они смогут справиться. Когда Каллиопа подобралась к мачте, у нее почти закончился воздух. Она думала спуститься сбоку аэростата, однако он оказался опасно гладким. Изучив его план, она знала, что внутри имеется крестовина с растяжками и напечатанными на 3D-принтере составными балками. На самом верху был люк и, теоретически, помост и лестница вниз, но не в направлении мачты. Порывшись в своем снаряжении, она нашла легкую ацетиленовую горелку. Они собирались воспользоваться ею, если не удастся перезагрузить компьютер и придется открывать двери внутрь аэростата. Газа там почти не осталось. Хватило бы только проделать в корпусе дыру в человеческий рост. Каллиопа ползком спустилась как можно ниже и принялась за работу. В момент, когда она пронзила шкуру аэростата, он попытался сбросить ее со спины. Из прокола вырвался смерч. Пришлось сопротивляться ему, чтобы просунуть руку внутрь. Но все же ей удалось нащупать треугольник балки из легкого металла. Она расширила отверстие и, преодолевая ревущий поток воздуха, прицепила к балке веревку. Это не походило на восхождение на вершину горы. То, что она увидела, было ни с чем не сравнить. На Земле никогда не было таких крупных строений. Полое внутреннее пространство аэростата было так огромно, что в нем висели облака, и даже казалось, что далеко внизу идет дождь. Но было множество поручней и натянутых тросов, соединявших треугольные элементы конструкции, и, переходя с одного крепления на другое, она начала спуск вниз, к железной коробке, служившей внутренним основанием мачты. Едва дыша, она постучала по корпусу опустевшей горелкой. Но там ли Лена? И если даже смогла ухватиться, в сознании ли она? Прислушиваясь, Каллиопа приложила к корпусу ухо. Аэростат был прекрасен. Как будущее, где она оказалась, прекрасно, но в то же время и странно. И это не дом. Она буквально схватилась за первую же подвернувшуюся возможность сбежать. Но что дальше? Что делать, если она выживет в этой авантюре? Бам! Она вздрогнула от звука удара Лены по корпусу, едва не потеряв хватку, и рассмеялась, хотя голова немного кружилась. «Ты справилась!» И, не теряя времени, вскарабкалась на несколько ярдов в ту сторону. На случай, если бы горелка не помогла открыть дверь, имелся еще один инструмент. Каллиопа приклеила кусок детонационного шнура к обшивке аэростата, зажгла фитиль и отошла подальше. Бум! И сквозь окно, которого секунду назад в корпусе не было, проглянул солнечный свет. Теперь надо было не дать порыву ветра вытолкнуть ее из сферы, как пробку из бутылки шампанского. Каллиопа переплела ноги, обвязала веревкой одно запястье и двинулась к дневному свету. Лена, типа ярко-оранжевой ткани комбинезона, увенчанная черной дыхательной маской, цеплялась за узкую сверкающую антенну, стоящую почти перпендикулярно поверхности аэростата. Картину обрамляли пушистые облака, блестящее на солнце лезвие горизонта очерчивало всю сцену. Как выяснилось, самым трудным было отцепить ее пальцы от мачты. А на обратном пути Каллиопа едва не лишилась на ветру дыхательной маски, но, наконец, они обе оказались в безопасности. Как только удалось подняться по одной из лестниц каркаса, найти ступеньки и начать спуск. На полпути у них закончился воздух, но к тому времени они уже вошли в безопасную зону, двигаясь в правильном направлении. Поддерживая друг друга за плечи, задыхаясь и кашляя, они спустились на 1000 футов по одной лестнице, потом еще по другой, и, наконец, свалились на широкую металлическую пластину, засыпанную осколками и освещенную лучами света из треугольных окон далеко наверху. Оказывается, здесь в самом деле шел дождь. Минут через 10 Каллиопа застонала и села, голова у нее кружилась. Лена приподнялась на локте и огляделась. «Поверить не могу, что мы с тобой это сделали. И надо думать...» Каллиопа поднялась на ноги. «Что мы бы должны получить дополнительную награду за эти усилия. Мы, а не те придурки, что нас нанимали». На лице Лены появилось лукавое выражение. «Да, мы могли бы». «Что ты имеешь в виду?» Лена развела руки. «Это же наше, по крайней мере сейчас. Наш трофей, твой и мой. Мы можем кинуть тех прилипал, сами найти покупателей на углеродный кредит, который получим, сбросив известняк. Обмануть инвесторов?» Лена поднялась и заковыляла к нелепому трейлеру, похожему на строительный, который торчал у двери аэростата. «Почему нет?» — нервно рассмеялась она. «Что они инвестировали? Каждый по несколько тысяч долларов, плюс наши жизни. Давай идем внутрь, я промокла». В трейлере, обшитом изнутри панелями из псевдодерева, имелись кофеварка, письменный стол, шкаф с документами и компьютер. Электричества не было, и легко понять, почему. Дождевая вода просочилась снаружи, залила щиток в коробке позади стола. Пришлось Каллиопе и Лене потратить какое-то время на просушку. Потом они включили щиток, и оказалось, что солнечные батареи под трейлером вполне надежны. Свет загорелся. Компьютер сразу включился, но Лена снова выключила его, едва появился экран загрузки. Она опустилась на пластиковый оранжевый стул, взглянула Каллиопе в глаза. «Серьезно? Что дальше? Теперь мы должны доложить, что работа сделана, открыть двери, позволить инвесторам прилететь сюда, как будто это нормальная посадочная полоса. Они нам заплатят и отправят домой, а аэростат заберут. И все богатство в их распоряжении». «Что же нам еще делать?» Каллиопа порылась в крошечной кухне. «У нас есть лапша рамен на пару недель, кофейные зерна, а вот у них все связи для продажи углеродных кредитов». «Не только у них». Лена откинулась на спинку стула. Сейчас она была явно довольна собой. «Перед вылетом я навела кое-какие справки. Так, просто, на всякий случай». «У нас есть возможность с кем-то договориться?» Внезапно Лена смутилась и опустила взгляд. «Что-то вроде того». «И вот это все», — продолжила Каллиопа, ощущая неловкость. «Это все мы сделаем нашим островом Амазонок, как чудо-женщины? Будем жить здесь? Как кто? Как воздушные пираты? Или как спасительницы Земли?» Лена подошла к окну трейлера и взглянула вверх. «Тут много места. Мы можем сделать большие окна, построить теплицы и вертикальные фермы, квартиры, сады и парки. Здесь могут жить десятки тысяч людей. На нашем небесном острове». Взгляд Лены опять стал смущенным. «Да, если ты решишься». И к Каллиопе снова пришло то чувство, с которым она жила. Мгновение выбора между жизнью и смертью, когда надо действовать, или ты перестанешь существовать. Всю жизнь она делала этот выбор и дергала за кольцо, и жила. После возвращения она не понимала, что дальше. Сейчас ей неожиданно все стало ясно. Конечно, если она сделает правильный выбор — действовать. Она вздохнула поглубже и улыбнулась Лене в ответ. «Ну и чего же ты ждешь? Давай, действуй!» Карл Шрёдер — канадский писатель-фантаст, футуролог, который в настоящее время пишет о блокчейн-технологии, экономике нового поколения и управлении будущим. Карл больше известен как романист, автор отмеченной наградой космооперы «Lockstep», но также он использует элементы повествования в футурологической работе, смешивая вымысел с тщательными исследованиями будущего для государственных и корпоративных клиентов. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».